Когда мы въехали на магистраль, нас обогнала полицейская машина, но она ехала не очень быстро. Через милю-другую мы ее обогнали. Я заметил, что китаец обернулся в мою сторону, а Бобби сунула руку под рубашку к моему револьверу, но я не шелохнулся. Признаться, даже если бы я привлек внимание полицейского, сильно сомневаюсь, что мне удалось бы чего-нибудь добиться, разве что помочь бедняге отправиться на тот свет. Разумеется, полицейский мог бы помочь мне сорвать эксперименты мистера Су и избавить небеса над Альбукерком от той гадости, которую мог бы наслать генератор. Правда, не очень верилось, что посторонний полицейский в одиночку, не зная, что происходит, мог бы справиться с мистером Су. А кроме того, китаец и его проект не имели к моему заданию прямого касательства. Никто не приказывал мне ничего с этим делать. Возможно, я получил бы инструкции, если бы кое-кто в Вашингтоне узнал бы соответствующие факты, но для оперативника вроде меня предаваться рассуждениям о том, что тот или иной функционер в Вашингтоне мог бы предпринять, если бы знал то, чего не знает. Бесперспективное, а то и опасное занятие. Я и так проявил добрую волю, когда попытался отпугнуть китайца от его складов. Нас держат на службе вовсе не для того, чтобы, наподобие странствующих рыцарей, мы делали добрые дела, сражаясь со злом. Нам платят деньги за то, что мы выполняли приказ, а мои инструкции касались одного человека, Николаса. С официальной точки зрения Николас может прекратить свое существование, но человек, на которого имелось внушительное досье, был жив и здоров и занимался тем же делом. Как говорил мистер Су, Вилли сам не нажимал на спуск револьвера, но по его наводке случилось убийство, на расследование которого послали меня. Кроме того, он был в списке наших главных, подлежащих устранению противников, и тот факт, что он сменил хозяев, роли не играл. «Вы знаете положение вещей», — сказал мне Мак. И я, конечно, был в курсе. Согласно инструкциям, Вилли не должен был попасть в руки полиции, по крайней мере, живым. «Мистер Хелм». Я поднял голову и увидел маленький пистолет, нацеленный на меня с переднего сиденья. Бобби тоже вытащила свой, точнее, мой револьвер. Я удивленно посмотрел на мистера Су. «В чем дело?» «Какой сигнал вы подали патрульной машине?» «Нет, не оборачивайтесь, Джейсон. Сверни при первом же удобном случае. Нам надо увести эту машину от остальных, если она попробует сесть нам на хвост. Мистер Хелм, прошу вас сидеть и не двигаться. Я выстрелю без колебаний. Когда будете поворачивать, Джейсон, просигнальте остальными фарами». «С чего вы взяли, что я кому-то подавал сигнал?» — удивился я. «Ничего подобного. Я просто счастлив быть здесь, в милом обществе». Водитель Джейсон доложил. «Полицейский набирает скорость. Он следует за нами. Это точно. За нами или за грузовиком? А вот этого я не могу сказать», — признался Джейсон. «Вон там съезд, следующий будет не скоро. Сворачивать?» «Да, сверни», — сказал мистер Су, вглядываясь в переезд над нашей магистралью. «Посмотрим, поедет ли он за нами. Будь он готов снова быстро выехать на шоссе, если окажется, что он следует не за...» «Он собирается сворачивать». «Включил мигалку», — сообщил Джейсон, когда наша машина свернула на аллею развязки. «В какую сторону сворачивать?» «Налево, вон к тем горам. Когда окажешься над шоссе, прибавь скорость и не сбавляй ее». «Что же до вас, мистер Хелм?» Китаец задумчиво нахмурился. Я понимал его терзание. Ему надо было принимать решение. С одной стороны, если нас остановит полиция,